Оленька вышла на середину комнаты, и я получил возможность полюбоваться грациозными изгибами ее тела. Если уж судьба приговорит меня к смерти, я хочу, чтобы это было последним, что я вспомню, погружаясь в вечную тьму. «Ты знаешь этого эльфа?» — Дуэндал указал на меня. «Конечно, это Гуналф Веспар. Последнее время он состоял в вашей свите, воитель». Услышав такой ответ Алеты, Маленкорх негромко рассмеялся. «Он утверждает», — продолжил Дуэндал, не обращая внимания на смех мага, «что говорил тебе о том, что Хельвин Маленкорх задумал недоброе». «Это так?» — Алета бросила тревожный взгляд на Маленкорха, затем, через плечо глянула на меня. «Да», — негромко ответила она. «Что конкретно он говорил?» Подался вперед Глиндрик. «Что мой господин?» Голос девушки прервался, но справившись с волнением, она, словно ныряя в ледяную воду, выпалила. «Гунальф говорил, что мой господин задумал предательство». Глиндрик улыбнулся, но Маленкорх к моему изумлению остался невозмутим. «Какого рода предательство?» — вкрадчиво спросил жрец. «Он не успел мне рассказать, я не стала слушать». Глиндрик заметно помрачнел, а Гунальф упоминал Симальфа Пелерина в том разговоре. Он говорил, что узнал об этом от Пелерина. «Так», — заулыбался Глиндрик, поглядывая сверкающими глазами на Маленкорха. «Жрец явно что-то задумал». «Спасибо тебе, Алета Элиф», — произнес жрец, и обратился к Дуэндалу и Эфилите. «Хочу обратить ваше внимание, слова Алеты согласуются со словами Гунальфа. И там фигурирует Пелерин. Но он погиб», — напомнил Дуэндал. «Весьма прискорбно», — кивнул жрец, — «но я хочу предложить одну вещь. Первое — отложить суд над Гунальфом Веспаром и провести дополнительное расследование. Допросить всех рабов и приближенных Пелерина. Если он и наш уважаемый маг замышляли предательство, кто-нибудь из рабов должен что-то знать, или видеть, или подслушать. А также, до выяснения, я хочу отстранить Хельвина Маленкорха от принятия всех решений в бастионе. Предательство – тяжкое обвинение». Воцарилась тишина. Я не сомневался, откладывая суд надо мной, Глиндрик вовсе не желал помочь мне, в его планы входило желание отстранить мага от власти, хотя бы на время. А там, кто знает, вдруг, священный свет обратит на Маленкорха свой взгляд и одна из черных жемчужин на его шее превратится в прах. Ну и доказательство вины мага. Тут Глиндрик будет рыть землю носом, выискивая их. «Я могу защищаться?» Слегка ехидный голос Маленкорха нарушил тишину. «Конечно», — ответил Дуэндал, явно размышляя над предложением Глиндрика. «Скажи мне, Алета Элиф из рода Рид?» На упоминание рода маг сделал особый акцент. «Как ты считаешь, чем вызвано желание Гунальфа Веспара рассказать тебе о моих намерениях?» Все четверо судей уставились на Алету, ожидая ответ. «Я почувствовал, вопрос неимоверно важный. Он имеет большое значение для них, и для меня». Что она ответит? «Я хотел пресечь предательство, настоящее или мнимое, и тогда, возможно, предложение Глиндрика примут. Я останусь жив, пока Амаленкорх будет под подозрением. Или она скажет то же самое, что и мне, в ту ночь, возле лесного пруда». Алета выпрямилась, высоко вскинула голову и произнесла: «Я считаю, Гунальф сказал это из-за неприязни к моему господину, из-за чувства мести и желания очернить Хельвина Маленкорха в моих глазах. Но это все из-за того». Договорить она не успела. Выкрик Маленкорха прервал ее. «Вот истинные намерения этого предателя, наша вражда. Ненависть ко мне так его ослепила, что он, не раздумывая, пожертвовал множеством жизней наших бойцов. А ты, Глиндрик, можешь запытать до смерти хоть всех рабов Пелерина, но и слова не услышишь о каком-то заговоре. Верните мне право голоса и закончим этот балаган». Алите повелели уходить. Покидая комнату, она растерянно посмотрела на меня. «Эх, Оленька, твоя правдивость вполне способна привести меня на плаху, да еще с клеймом предателя. Я не злился на нее, она такая, какая есть. Если бы только все могли так же, как Алета, говорить правду. К сожалению, ложь правит здесь бал». Дуэндал потер острый подбородок. «Вернем право голоса Хельвину и пора закругляться». «Я не против», — мягко отозвалась Эфилита. Она всем видом давала понять, когда уже этого червя, меня, то есть, приговорят к смерти. Глиндрик с мрачным лицом кивнул. «Пускай с Хельвином разбираются главы гильдии, а нам надо вынести решение по Гунальфу». И тут меня вдруг накрыло чувством полной безнадежности. Я и до этого момента понимал риск расстаться с жизнью, но все же пытался столкнуть судей лбами, заставить спорить, и мне почти удалось отложить приговор. Но теперь моя судьба полностью в руках, нет, не суда, судилища, где приговор уже вынесен, Осталось только найти подходящее обоснование для него. Но нет, просто так я не сдамся. Отбросить от себя обвинение в предательстве, подставив Маленкорха, не вышло. Что ж, зайдем с другой стороны. Сам Маленкорх, возможно, знает о сговоре против него трех остальных. А вот знают ли они о том, что маг посвящен в их планы? Что если, приоткрыв завесу их тайны, я смогу смягчить приговор или получить отсрочку? Говорить об этом напрямую смысла не было. Все сделают вид, что я просто выторговываю свою жизнь. Хотя это и так было правдой. «Я требую слова», — выкрикнул я. Все обернулись ко мне. «Говори», — настороженно произнес Дуэндал. «Моя судьба в ваших руках, вы можете объявить меня предателем, приговорить к смерти и вечному позору, но также можете вынести по-настоящему справедливое решение. Я хочу подтвердить свою преданность всему Анараходу и дому Солнечной Короны». Я вздохнул. Той ночью, когда я рассказал о замыслах Маленкорха, господина Маленкорха, снова поправил меня Дуэндал. «Да-да», усмехнулся я. «Так вот, когда Алета Лиф ушла, я остался в роще, недалеко от бастиона. Я бродил там, огорченный ее неверным мнением обо мне. Давай, короче», поторопил меня Маленкорх. Я посмотрел ему прямо в глаза, не отрывая взгляда продолжил. «Там, я обнаружил нечто странное. В логу, на гранитном островке, посреди болотистой почвы, лежали тела лоталли в перемешку с эльфами. Почти все лоталли – это наши рабы, но один из них – вольный». Волнение прошло по комнате. «Я узнал кое-кого из погибших эльфов». «Довольно», – выкрикнул Глиндрик. Эфилита заерзала на месте. Они явно не хотели, чтобы Маленкорх узнал о том, что эльфы из их свит что-то делают сообща. «Твои слова не относятся к делу», – громко произнес Дуэндал. «Умолкни, или я прикажу заткнуть тебе рот кляпом». Маленкорх сидел молча, погрузившись в раздумья. А я в этот момент ненавидел себя, ненавидел Ахринуэля и всех эльфов вместе взятых. «Пусть будет проклят мир, в котором отношение к тебе зависит от числа и цвета бусинок на шее. Пусть будет проклят священный свет, с непонятным алгоритмом. Будь проклят, Ахринуэль, потерявший свой статус. Какое же мерзкое чувство, понимать, что ты просто ничтожество в мире, и лучшее, на что ты годен, это разменная монета в играх более статусных мудаков. Уведите его», — крикнул Дуэндал. Стража схватила меня и поволокла к двери. «Надеюсь, мои слова заставят их задуматься. Нельзя просто так растоптать меня. Пока меня будут давить, я постараюсь выделить столько яда, чтобы всем тут с лихвой хватило». Лязгнул замок. Стража ушла, унося с собой единственный источник света, факел с трепещущим, весело трещащим оранжевым огнем. Факел чадил, дым щипал нос, резал глаза и першил в горле, но как же неуютно оказаться в полной тьме. Гнетущее чувство родилось в груди, сжимая сердце ледяными когтями, словно солнце зашло и уже больше никогда не появится на небосклоне. Я ударил по решетке и сел на свою лежанку. Глаза потихоньку привыкли к темноте. Вскоре я увидел, как из поры крошечной отверстий под потолком струится слабый свет. Стали проступать очертания камеры, стены и потолок каменного мешка. Прутья решетки черным чистоколом выросли перед лицом. Глядя на тесную камеру, я уже не считал задумку Глиндрика отложить суд, такой удачной, как мне это показалось во время суда. Находиться здесь, непонятно сколько времени, ждать, надеясь на что, на то, что Эфилита перестанет желать моей смерти. Или в Глиндрике восторжествуют родственные чувства. Я рассмеялся собственным мыслям. Родственные чувства – красивый предлог для борьбы за власть. И сказки для дураков. «Эй, эльфиныш, чего ты смеешься?» От неожиданности я подпрыгнул. Но тут же вспомнил, что до того, как меня увели на суд, из соседней камеры доносилось невнятное бормотание. «Кто ты?» – спросил я. Теперь уже рассмеялся сосед. «Все в вашей никчемной крепости знают, кто я. Неужели ты все проспал?» Сосед говорил медленно, тяжело. Некоторые слова давались ему с трудом. Эльфийский язык давался ему с трудом. «Ты из этих, кто за стеной?» – догадался я. «Из сил тьмы?» – он расхохотался так, что казалось, сейчас рухнет потолок. Гулкий басовитый смех забился по коридору, ударяясь о стены и потолок, многократно отражаясь гулким эхом. «А чего не злодейский союз пожирателей эльфийского мяса?» — отсмеявшись, произнес он. «Или демонические прислужники самого отвратительного зла?» Тут я с ним был согласен. «Тьма, слишком уж пафосно и предвзято. Так вас здесь называют. Здесь, у нас, эльфов», — поправился я. «Чего еще можно ожидать от надменных эльфишек? Знаешь, как мы называем вас? Эльфишки?» усмехнулся я, и так тоже, а еще поработители и угнетатели, кого мы угнали, пошутил я, хотя он был прав. Сейчас эльфы держали в рабстве целый народ Лотолли. Мой собеседник игры слов не понял. Когда-то вы угоняли тысячами все народы, обращали их в рабство, а на оставшихся налагали тяжкую дань. Кое-кто из ваших, кто лично делал это, все еще жив. Это к тому, что эльфы живут очень долго и кто-то из них застал лучшие времена для эльфов, чем сегодняшний день. Интересно, а сколько лет мне? Ладно, этот вопрос не самый важный. А у вас рабства нет? Ядовито спросил я. Кругом благодать, все свободные делают, что хотят. Нет, голос его стал серьезным. У одних из нас есть зависимые, прикреплены к земле. У других, есть прикреплены к производству. Гоблины, те вовсе зависят от ящеров. Но рабство, когда одно мыслящее существо, вещь другого, такого нет. Это отвратительно природе любого существа, наделенного разумом. Кроме эльфов, конечно, что-то подсказывал мне, что их зависимым жилось ничем не лучше эльфийских рабов. Хотя, как знать, сверху послышались шаги. Разгорающийся свет лизнул железные решетки, породив на них блики. «Стража», — вымолвил мой собеседник, — «помолчим, не стоит им знать, что я говорю на вашем языке». Я услышал, как он укладывается на лежанку, отошел от решетки и сел на свою. Вскоре, с лампадой в руках, появился Глендрик. Он не торопился сообщать мне приговор, просто стоял и смотрел. «Чего таращишься?» «Не выдержал я». «Раздумываю», — мягко ответил жрец, — «почему ты все еще жив?» «Потому что я Гунельф Виспар, меня не взять так просто, подсылая сборную убийц». Он улыбнулся. «Такова необходимость, поддержка юнифиндов дорого стоит, а тут, всего лишь каприз их главы. Ты должен меня понять. Я прекрасно понимаю, что ты и Дуэндал, лживые змеи, готовые предать верных вам эльфов. Верных много, а Эфилита Юнифинд – одна. Когда-нибудь, вы запутаетесь в собственной паутине. Надеюсь, я запутаюсь в ней позже остальных», – Глендрик вздохнул и добавил, «я принес тебе решение суда. Не хочу, чтобы это сделал кто-нибудь другой». Я промолчал, стиснув зубы так, что желваки загуляли. «Смерть», – коротко вымолвил жрец. На секунду мир завертелся, жгучее чувство несправедливости накатило на меня, да такое, что защипало в носу. Но я овладел собой. Другого я от вас и не ожидал. Казнь завтра утром, в голосе Глендрика засквозила печаль. Я добился от остальных, чтобы это была казнь с последней надеждой. Это все, что я могу для тебя сделать. Последняя надежда, а чем это он? Да, неважно, слово казнь заслонило все вокруг. Ощущение безвыходности холодной змеей заползло в сердце, сжало виски смертельными кольцами. Сердце молотом застучало в грудь. Одно дело, когда в бою, с оружием в руке, при равных шансах с тем, кто хочет твоей смерти, где от твоей силы, ловкости и подготовки зависит жить или умереть, и казнь, когда шансов нет, лишь бездонная пропасть обреченности. «Мерзавец!» — выкрикнул я. Схватив решетку, я встряхнул ее. Глендрик отступил на шаг. «Чего ты корчишь здесь заботливого родственника? Ты ведь вынес мне приговор вместе с остальными». Я орал во всю мощь легких. Больше всего мне хотелось схватить жреца и свернуть ему шею, превратить холеное, располневшее лицо в кровавую кашу, а затем пинать бездыханный труп. «Ты разменял мою жизнь, словно монету. Силы покинули меня». Я замолчал, задыхаясь от злобы. Глендрик внезапно шагнул вперед и с силой ткнул пальцем меня в грудь. Его голос звучал твердо, как мелкую монету. «Когда мы составляли наш план, чтобы ты проник в гильдию магов, у тебя был 7-й ранг, но ты просто потерял его. Профукал, словно глупец. Что нужно было сделать, чтобы священный свет выбросил тебя на самое дно, ниже новорожденного младенца? А, ты прекрасно знаешь, Гун, хочешь играть во взрослые игры, надо соответствовать. А 3-го ранга, для этого явно мало». Он снова ткнул меня в грудь пальцем, небрежно поддел шнурок с жемчужинами и, повернувшись, двинулся к выходу. «Надейся на чудо, Гун», — бросил он мне, не поворачиваясь, — «я буду просить его у священного света». И да, задумка с предательством этого волшебного засранца была неплоха, но не повезло. Он ушел. Тьма вновь ослепила меня. На ощупь я добрался до лежанки и упал ничком. Какой самый важный день в жизни? Все почему-то уверены, что день рождения, в моем мире, во всяком случае. Человека чествуют в этот день, ежегодно, словно появиться на свет, какая-то неимоверная заслуга, и совсем не помнит о другом важнейшем дне, дне смерти. А ведь именно смерть подводит итог всей жизни. Она показывает, чего ты стоишь. После нее ты уже не сможешь исправить ошибки, переиграть, выйти на новый уровень. Все гамме овер, навсегда. Но разве кто-то переживает по этому поводу? Все живут, словно у них впереди вечность. И я в том числе. Ну, что я сделал такого запоминающегося в прошлой жизни, в моем мире? Да ничего. Ровным счетом, ничего. Мне нечего вспомнить грандиозного, чтобы на пороге вечности сказать. Вот, что я смог. Здесь, в теле Гунальфа, все куда веселее. Вот только веселье заканчивается быстро. Как же глупо не задумываться о смерти, ведь она всегда рядом. Один неосторожный шаг, и она распахнет свои объятия для очередного глупца, возомнившего себя бессмертным. У нее тысячи ликов. Война, катастрофа, болезнь, несчастный случай или приговор. И каждый из нас обязательно узрит один из них. Глава 16. Затем меня посетила другая мысль, настолько ошеломительная, что пригвоздило мое тело к ложу. Я пытался отбросить ее, загнать в самые глубины подсознания, а когда понял, что не могу, постарался просто не замечать ее. Но тщетно, она жалила меня словно взбесившаяся оса, просачивалась через все преграды, возведенные мной, сияла так ослепительно, словно палящее солнце, даже закрытые глаза не спасали от такого яркого света. Я глупец, идиот, дурак и бестолочь, только слепец или придурок, вроде меня, мог не замечать столь явную несуразицу. Предательство Маленкорха, его не было, не собирался, чертов маг сносить стены и впускать орду тьмы, это все бред моего воспаленного воображения. Боже, как же горько сознавать, что я сам, своими же действиями, довел дело до плахи палача. Только сейчас, оставшись один в заперти, осознание этого стало столь ясно, что я, стиснув зубы, тяжело задышал. Я сам себя привел на край гибели. Я сам явился к Пелерину, верному стороннику Маленкорха, и сам же выложил ему свои подозрения. А он, после моего ухода, конечно же, доложил о моих словах магу. И они решили просто не мешать мне. Я ничего не буду делать. Отлично. Маленкорх уничтожит все воинства тьмы, явившиеся под стены бастиона. Честь и хвала ему. Я задумаю помешать ему, тоже отлично. Ведь потом он сможет обвинить меня в предательстве, что собственно и сделал. А если бы я решил убить его, думаю, Маленкорх изначально дал распоряжение своей страже, если увидит меня с оружием, убить без оружия, не мешать и задержать позже. Простенькая ловушка, рассчитанная на дураков, и я в нее угодил. А как же Ахренуэль, сидящий в лабиринте грез и заглядывающий в мысли окружающих? Да, никак, нет его. Или он глубоко внутри моего мозга. Мой разум и есть лабиринт грез для него. А эльфы, чьи мысли он подсматривает, просто проекция, созданная в моем сознании, не имеющая ничего общего с реальностью. Вот и все. Теперь, точно все. Эй, Гун, решил выспаться перед смертью? Грубый насмешливый голос вторгся в мои размышления. Пленный орк, мой сосед по заключению. Откуда он узнал мое имя? А, ну да, ведь Глендрик называл его. Хочешь выглядеть бодрым на казни? Продолжил орк. Похвально. У меня так не получится. Почему? Задал я глупый вопрос. У тебя будет, как там сказал этот напыщенный жрец, казнь с последней надеждой. Что это? Я-то откуда знаю? Рассмеялся сосед. Но звучит обнадеживающе. Звучит. Но, что на самом-то деле? Может быть, меня бросит связанного в котел с кипящим маслом, а последней надеждой будет попытка выпрыгнуть из него. Ты так говоришь, будто знаешь, что ждет тебя, сказал я. Чего тут знать, сдерут кожу. Или здесь, или сначала увезут вглубь Анрахада, будто сам не понимаешь. Он говорил о своей участи, как-то по-обыденному, словно о неприятной медицинской процедуре. Сдерут кожу и пойду домой, делов-то. А я тут убиваюсь по своей судьбе. Скажи, вновь обратился орк ко мне, за что с тобой так жестко? За предательство, я попытался вложить в голос как можно больше сарказма. Вот как, казалось, орка ничуть не смутили мои слова. А скажи мне, Гун. Но договорить он не успел. Господин. Громкий шепот донесся из одного из отверстий под потолком. Господин мой, ты здесь? Кто это? Мигом взобравшись на лежанку, я припал губами к струящемуся, умирающим днем, просвету. Молчание. Затем встревоженный голос, все тем же громким шепотом спросил. Скажи мне, кого я узнала, там в логе? Это что, та самая Лоталли, как ее зовут-то? Одна из малышек Пелерина. Одного эльфа, как там его, Гелик? Нет, Гелик это другое, Герлинг, да, да, а кого искали? Я забыл твое имя, но к чему эти вопросы? Я хочу знать, что разговариваю с тем, с кем хочу поговорить. Домета, вспомнил я имя рабыни. Да, да, но скажи еще, кого мы там искали сначала? Сим, Симлархат, да, да, господин мой, как я рада вас слышать. Я тоже рад тебя слышать, я недоумевал, зачем Домета пришла ко мне, но я не твой хозяин. Да, да, но господин Пелерин умер, а я сказала всем, что он подарил меня вам, чтобы никто другой меня не забрал. А вторая малышка тебя не выдаст. Зачем я это спросил, не знаю. Наверное, просто приятно, когда кто-то приходит к тебе в беде, даже, если просто поболтать. Нет, господин Пелерин со своими, странностями, но он часто бывал мягок с нами. А вашего сурового вида она убоялась. Ну и рожа у меня. Хватит болтать, господин, внезапно твердо сказала она, готовьтесь. К чему, когда вас приведут на эшафот, мы дадим сигнал и Анника придется всеми силами. Постарайтесь сбежать в этот момент. Пока я думал, что на это сказать, она исчезла. Слова Дометы меня обнадежили и озадачили одновременно. Обнадежили тем, что появился хоть какой-то шанс избежать смерти, но вот как им воспользоваться. Что-то я сомневаюсь, что все вокруг разбегутся, завидев войско восставших рабов. Скорее всего ничего не выйдет, но будем держать в уме. Да ты настоящий заговорщик, тихо рассмеялся орк. Знатные плетешь интриги, вон даже рабы помогают тебе. Иногда представители этого народца попадались нам в руки и ничего хорошего про эльфишек не говорили. И что вы делали с ними? Убивали, мне показалось, мой собеседник при этих словах пожал плечами, сотни лет рабства вытравили из них весь дух, они ни на что не годны. Вот как, а вождь рабов, Анника, надеется на помощь тьмы. Тьфу, блин, этот пафос. Ты не сказал, как зовут тебя? Спросил я орка. Ты что, серьезно не знаешь, кто я? Ага, составлял заговор и плел интрига, некогда было. Орк усмехнулся. Затем его голос наполнился гордостью. Я Кимрас, верховный вождь орков Тульмарга. А кем был тот, Карган, кажется. Он был верховным вождем до меня, но ему повезло погибнуть в битве, хоть и от вашей грязной магии. Знаешь, когда Карган повис на этой непонятной штуке, вылезшей из-под земли, два ваших придурка принялись биться за право присвоить его доспехи и оружие. Варвары. А Тульмарга, это что? Мне правда было интересно, как устроен мир за пределами бастиона. Тульмарга, наша страна. У нас 4 орочьих королевства, одно из них Тульмарга. А ты думал, мы просто толпа дикарей, пытающихся сожрать вас? А зачем вы приперлись-то? Вся эта бодяга с Эльфийской империей была давно. Пришел мстить за своего прапрапрадедушку, хе-хе, а если так, но на самом деле, ох, да ты же ничего не знаешь о внешнем мире, прожил всю свою жизнь в заперти на Анарахаде, сколько тебе лет, 200, 300, я не знал, попытался пошарить в памяти, но Ахринуэлю было параллельно на свой возраст, быстрый ответ я не нашел, неважно, но зачем вы приходите сюда, если не из-за мести, все дело в политике, у нас, как я сказал, 4 орочьих королевства, племя троллей, 2 гномьих государства и еще куча гоблинских кланов. Сам понимаешь, все пытаются отжать друг у друга куски земли получше, города побогаче, горные копи поприбыльней. Время от времени появляется вождь, которому надо повысить свой авторитет. Он вспоминает, что на окраине мира еще живут эльфы, говорит всем о былых обидах, что несли наши предки, призывает к справедливости. Желающие получить кусочек славы и часть ваших богатств, у вас ведь есть богатство, а, ладно, ясно, типа крестовые походы, чего, внутреннее напряжение сбросить, буйных подальше сплавить, кто-то найдет славу, кто-то смерть, и воду будут мутить уже не так сильно, ну, да, а тот вождь, кому удастся прорвать вашу стену, не знаю, встанет на одну ступень с богами. Я промолчал, наш нынешний вождь, король Гурвар, весьма добрый орк, я бы сказал немного мягкотелый, он даже говорил, я сам слышал, что он пощадит всех эльфов, сложивших оружие, ему важен принцип, уничтожить вашу стену и все, к чему была эта пропаганда я не понял, раздались шаги, отблески факела заметались по стенам и Кимрас умолк, из мрака появились 2 фигуры, одна охранник, державший над головой чадящий факел, вторая, закутанная в плащ, с наброшенным на голову капюшоном, женщина. Я решил, что она одна из жриц Глиндрика. Пришла, чтобы исповедовать меня или что-то типа того, и хотел уже велеть ей убираться, но тут женщина скинула капюшон, и я увидел огромные зеленые глаза и пухлые губки, а лето. Я улыбнулся. Я не держал зла на нее, она такая, какая есть, известная своей правдивостью, и поступить по-другому Оленька просто не могла. Да и скажи она, что я действовал из чистых побуждений, навряд ли я бы сохранил жизнь. Вместо плахи палача был бы яд от афилита или нож под ребра от остальных. «Я пришла попрощаться», — произнесла она. «Мне жаль, что мои слова привели к такому результату. Такова воля священного света, наверное». Я подошел ближе к решетке и взялся за прутья. Алета положила свою руку поверх моей, вздохнула. «Если бы я только подумала, к чему это приведет, твоей вины нет, все», — грубо скомандовал охранник. «Мы договаривались на пару минут, только попрощаться. Мне будет не хватать тебя», — прошептала эльфийка. «Я обещаю, сделаю все, что смогу, чтобы твое имя осталось чистым». Перед тем, как уйти, она, неожиданно, припала губами к моей руке. Прикосновение ее горячих губ, словно след клейма, замер на пальцах. Я глупо улыбнулся, наблюдая за тем, как камера и коридор вновь погружаются во тьму. «Хе-хе, а ты прям везде успел», — раздался насмешливый голос из соседней камеры, «и с рабыньками и с эльфийками, КХМ, хорошие отношения наладить». Я не ответил. «Ты прям, необычный эльф, остальные словно замороженные», — продолжил Кимраз, «хотя, поживи столько-то лет, все отморозятся, эльфийки, как-то поживее». Спрашивать, что они делали с попавшими в плен эльфийками, я не стал. Вместо этого я спросил, откуда ты знаешь наш язык? Так вы тысячу лет тиранили нас, тут хочешь не хочешь, а выучишь. Общаться-то все равно, как-то надо, а эльфийским господам не с руки было учить звериное рычание остальных. Он рассмеялся. Так это давно было. Ага, уж лет 500, как эльфов изгнали. Так язык ты откуда знаешь? Тебе, что 500 лет? Не, 30. А язык ваш так и остался у нас, ну, когда, надо поговорить троллю с гоблином или орком, вот на нем и говорим. Не все правда, низким сословием ваш язык ни к чему, королям, послам, купцам, вот им нужен, да, низкие сословия, ну-ну, кто-то мне тут недавно заливал про отвратительное рабство. Из отверстий под потолком потянуло холодно, видимо снаружи наступила ночь. Сидеть таращись в темноту, в ожидании смерти, нет. Таким макаром завтра на эшафот приведут трясущегося безумца. Визит Алеты придал мне сил. Ничего другого, как смириться со своей участью, не остается. Где-то на задворках сознания запрыгала трусливая мыслишка, а вдруг, когда мои дни здесь закончатся, я просто очнусь в своем мире. Хорошо бы, конечно, но внутреннее чувство говорило мне, что на такую удачу лучше не рассчитывать. Но как же хотелось этого. Ладно, завтра узнаем. «Кимраз, слышишь, что? Я решил последовать твоему совету. Какому? Выспаться перед смертью». Смех из соседней камеры запрыгал по каменному мешку. «Тебе ведь надо выглядеть достойно пред своими женщинами». «Ну, да. Я рад, что познакомился с тобой, Кимраз, хоть и в таких обстоятельствах. Ну, на поле боя мы бы не смогли так задушевно побеседовать. Прощай, Кимраз. Рано еще. Попрощаемся утром». Я завалился на лежанку, слушая, как вождь терков укладывается на свою. Сон не шел, зато Кимраз засопел мгновенно. В голове крутились несвязанные образы и мысли, я уже почти провалился в сон, когда послышались шаги. Не темница, а какой-то проходной двор. Я открыл глаза и сел. Свет медленно приближался, но запаха дыма я не чуял. Стража всегда приходит с факелами, а вот Глендрик, помнится, пришел с лампадой. Неужели маг вернулся? Интересно зачем? Но вместо жреца передо мной появилась Эфилита. Вот так неожиданность. Стражи с ней не было, впрочем, как их не было и с Глендриком. Одно дело эльфийка пятого ранга и совсем другое высокоранговые господа. Никому не стоит слышать, что они говорят. Высокая и изящная, она поставила лампаду на пол, подошла к решеткам вплотную и, прижавшись к ним чарующей грудью, прошептала: «Подойди ближе». Ткань ее платья, в полутьме я не мог определить цвет, натянулась, грозя порваться. В золотистых влажных глазах плясали искры, губы приоткрылись. «Неужели, ты, Гунельф Виспар, боишься меня?» — промурлыкала целительница. «От нее можно ожидать все, что угодно. Зачем она пришла? Всадить мне нож в живот? Какой в этом смысл? Завтра, топор или веревка палача сделаю то же самое». Я подошел вплотную и прижался к решетке. Я ощутил упругость ее груди, жаркое дыхание. Телу непроизвольно захотелось схватить ее, сорвать одежды, накрутить ее пышные рыжие волосы на кулак, заставив запрокинуть голову. Будь же проклят Маленкорх, помешавший мне добыть голову Каргана. Как жаль, что он не предатель, а всего лишь хитрый, изворотливый интриган. Эфелита сама прильнула ко мне, обняла, одной рукой обхватив мой затылок, она прижалась губами к самому уху. «Хочешь жить, мальчик?» – прошептала она. Обращение «мальчик» покоробило меня. Я не знал, сколько лет мне, но сколько же живет она, если обращается к взрослому, много повидавшему эльфу мальчик. В полночь, вновь зашептала Эфелита, мои эльфы отвлекут охрану, ты услышишь, как сверху будут кидать камушки. Это знак, ты спокойно покинешь темницу, а затем прокрадешься и убьешь Маленкорха. Она пристально посмотрела мне в глаза, затем, можешь идти куда хочешь, не ты первый беглец или изгнанник в нашем обществе. Если согласен, просунь руку ко мне в лиф. Потрогай меня, мальчик, и найдешь ключ к свободе. Не совсем понимая, что и зачем делаю, я сунул руку Эфелите в платье. Ощутил упругие, крупные груди. Кровь ураганом помчалась по телу, застучали молотки в голове. Я непроизвольно выдохнул, проникая все глубже между груди Эфелиты. И тут мои пальцы нащупали нечто маленькое, холодное, на ощупь из металла. Подцепив предмет пальцами, я потянул руку наверх. Все это время целительница не сводила с меня глаз, с замершей на губах улыбкой. Когда, врать не буду, с сожалением, я освободил руку, у меня на ладони поблескивал небольшой ключ. Можно не сомневаться, он – точная копия ключа, запирающего замок моей камеры. Будь храбрым, и священный свет обратит на тебя свой взор. Эфелита отпрянула от решетки, присела за лампадой, глянула на меня снизу вверх, прямо в глаза. Поднялась, улыбнулась и направилась к выходу. Проходя мимо камеры Кимроса, она взглянула внутрь. «Мерзость!» — фыркнула Эфелита. «Вскоре, я опять остался во тьме. Свобода? Спасение? Нет-нет-нет, с чего бы этой Эфелите вдруг воспылать ко мне таким сочувствием? Она просто решила привести приговор в исполнение, так, как ей захотелось. Убить Маленкорха невозможно, его дом, как и жилища других вождей, охраняется так тщательно». Муха не проскочит, вот же ведьма, решила из моей смерти сделать развлечение для себя, да и ее бойцы наверху, может быть она дала им приказ убить меня сразу, как я появлюсь, а зачем, как же они все меня задолбали со своими интригами, заговорами и хитрыми планами, может быть открылись новые обстоятельства, Глендрик ведь что-то говорил о последней надежде, а Эфелита решила разделаться со мной сама, не дожидаясь утра, но все-таки, свобода. Шанс уж куда надежнее, чем план Дометы с нападением Лотали повстанцев. Похоже, Эфелите необходимо подтвердить перед всеми мою ненависть к Маленкорху. Зачем, не знаю. Да вот дело в том, что маг не предатель, и убивать его сейчас нет смысла. Сыграю в свою игру. Поднимусь, если надо постараюсь отбиться или убежать от слуг целительницы. И разумеется, никакого Маленкорха убивать я не пойду. Затаюсь в лесу, а дальше будет видно. Если бы я был уверен, что Маленкорх предатель, я бы доверился судьбе. Остался бы ждать казни, чтобы попытаться доказать свою правоту, хотя бы перед смертью. Но я уже убедился, что ошибался. Так, что ударюсь в бега. Глава 17. Да, ты прям, неутомим. Послышался голос из соседней камеры. Это прям, ух. Я небольшой любитель всех этих развлечений с эльфийками, но с этой я бы постарался найти общий язык. Сейчас болтовня Кимроса мне ни к чему, не хватало еще пропустить условный знак от бойцов Эфелиты. Хотя, сон понемногу одолевал меня и, поэтому, разговор с пленным орком помог бы мне не уснуть. «А какие женщины у вас?» – спросил я. «Разные, есть красивые, есть не очень. А у остальных, у гномов, гоблинов, у гномов тоже разные, а у гоблинов, хе-хе, да ты должен насмотреться был вдоволь. Это как, они же тут все, и мужчины, и женщины». Их на глаз не отличишь, у них и разницы в занятиях нету, живут в пещерах да болотах, охотятся вместе, вот и воюют вместе, любопытная информация, а есть у вас там, люди, кто, ну, что-то среднее между эльфами и Лотали, только уши круглые, уши, уродство что ли какое-то, да нет, неважно, в общем, людей, судя по всему, в этом мире нет, да и незачем они мне, просто так спросил, я ведь эльф. «Теперь, Гун, я слышал та красавица, что последней приходила», — произнесла имя Маленкорх. «Маленкорх, да, язык сломаешь, сожри чума этого Маленкорга. Ну и что, это ведь один из ваших вождей, Мы слышали о нем. Откуда они о нем слышали, я догадывался. Не повезло эльфам, торчащим в дальних дозорах. Да, я решил слишком не распространяться. С этого Кимроса, по его же словам, будут сдирать кожу, наверное, и вопросы разные задавать. И мне вовсе не хочется, чтобы он выдал, как Гунальф Виспар рассказал ему все о внутреннем устройстве гарнизона, имена вождей, кто в какой гильдии и прочее. «Ты служишь ему?» – спросил Кимрас. «Нет», – ответил я и ядовито добавил, – «он мне как брат». «Ясно», – вздохнул орк. Из его камеры донесся скрип. Орк лег на лежанку. Больше он не пытался заговорить со мной. Я тоже лег. Время тянулось невообразимо медленно. Несколько раз я ловил себя за тем, что дремал. Казалось, вот-вот должно наступить утро, а никаких камушков сверху никто не кидал. Ко мне даже закралась мысль, не были ли слова Эфилиты своего рода изощренным издевательством. От этой гарпии можно ожидать что угодно. Но вот что-то ударилось об пол, несколько раз подпрыгнуло и покатилось. Вслед за первым камнем полетел второй. Время пришло. Я встал, нащупал ключ, крохотную надежду, способную открыть мне путь к свободе. Еще раз прокрутил в голове свой план. Надо быть готовым вступить в бой сразу же, как поднимусь наверх. Я нащупал замок, заметил, как дрожат мои руки. Попробовал вставить ключ в замок. Металл тихонько заскреб по металлу. Черт, в подземелье даже эльфийское зрение бесполезно. Я попробовал еще раз, но ключ вновь соскользнул. Я остановился, глубоко вздохнул. Спокойнее, сейчас все получится. Гун, от неожиданности я чуть не выронил ключ. Гун, слышишь? Шепот Кимроса едва долетал до меня. Слышу, так же тихо ответил я. Когда доберешься до Макарха, скажи ему, король Гурвар все еще ждет и будет ждать еще несколько дней. Ключ выпал из руки и зазвенел по полу. Я стоял, стараясь переварить услышанное. Король Гурвар, предводитель нынешнего крестового похода, и он ждет. Значит, не ошибся я, и Ахринуэль не плод моего воображения, и предательство Маленкорха куда глубже. Вот же, седой хрыч, заставил меня сомневаться в собственной адекватности. Зря я тут самоедством занимался, не я, Маленкорх подвел меня к смертной казни, и остальные трое, Дуэндал, Глендрик и Эфилита. Надо решать, что делать, выйти и попытаться бежать или остаться. Зачем оставаться, чтобы завтра шагнуть на эшафот? Думай, Игорь, думай. Эфилита, она разгадка к этой головоломке. Зачем она принесла ключ? Устроить охоту за мной, реализует какой-нибудь свой план, или появилась новая информация? Да такая, что мою казнь отложат или вовсе отменит. Я попытался поставить себя на место целительницы, но не вышло. Я просто не знал, что творится у нее в голове. Может быть, ей просто скучно. Мальчик, хе. Но вот, что бесспорно, у меня появился козырь, там в соседней камере. Пускай допросит Кимроса, его участь уже предрешена. Так почему бы не воспользоваться этим? Каким-то шестым чувством я понимал, бежать нельзя. Тогда все обернется куда хуже, хуже, чем казнь. Я поежился, нашарил на полу ключ и сел на лежанку. Нет, я буду до последнего биться за доброе имя Гунальфа Виспара, свое имя, и заставлю Маленкорха заплатить за все, и остальных тоже. Я лег. Кимрас больше не заговаривал со мной, он понял, его план провалился, но я восхищался им. На пороге страшной смерти, он искал возможность спастись и не просто спастись, но и обеспечить победу своим. Он целый день пытался разговорить меня. Какие женщины, ух, ты и молодец, Гун, а как у вас, а у нас вот так все устроено. Хитер, его подвело знание языка, не уловил он иронии в моих словах, что Маленкорх мне как брат, за чистую монету принял. Но попытка была знатная. Под эти мысли я провалился в сон и тут же услышал. Наконец-то, я думал, ты вовсе спать не собираешься. Передо мной возвышался Гунальф Виспар, то есть Ахринуэль, а я снова находился в своем человеческом теле. Мы стояли во тьме, где-то посреди лабиринта грез. Боишься, что твоя тушка плохо будет выглядеть перед казнью, съязвил я. Боюсь, что по своей тупости ты угробишь нас обоих, не воспользовавшись шансом на спасение. Это про который он? Атаку Лотали, планы Филиты или допрос Кимроса? Хотя, продолжил эльф, хорошо уже, что ты не послушал Филиту. Правда? А что она задумала? Ты ведь подглядывал за ней? Гунальф смерил меня взглядом. Ее план прост. Или ты пошел бы убивать Маленкорха, как она просила, и погиб бы сам. Ну уж, дудки, туда я точно не собирался идти. Вот и она так подумала. Тебя бы изловили, приволокли к ней в подвал, и поверь, по сравнению с тем, что творится у нее в голове, любая казнь покажется пустяком. Все-таки хорошо, что у тебя хватило мозгов не угробить мое тело таким образом. Твое, ага, сейчас. Нет уж, охренуельчик, оно теперь мое. Ладно, давай про спасение. Тут Гунальв замешкался, и я с удивлением увидел на его лице смущение. О чем это он хочет говорить? Ты ведь знаешь, что тебя приговорили к казни с последней надеждой. И в чем заключается последняя надежда? Перед тем, как нам отрубит голову, глашатай спросит, кто скажет, почему нужно сохранить жизнь обвиняемому. И это все, да, надежный план, ага. И что мне следует сказать? Пускай допросит пленного орка, он подтвердит предательство Маленкорха. Ты уже наговорил себе меньше на одну голову, и мне тоже. Ладно, в чем смысл этой последней надежды? На казни с последней надеждой обязаны присутствовать судьи, вздохнул Гунальв. Ну вот, мне еще перед смертью на эти рожи смотреть, эльф продолжил. Они могут изменить свое решение, но не просто так. Когда прозвучат слова глашатая, кто-нибудь может назвать причину, причина правда должна быть веской. Все равно не понимаю, как это спасет нас. Перед казнью тебе надо будет надеть перчатки. Чего? Перчатки, говорю, оглох совсем что ли? Да где я возьму их? Не знаю, раздобудь. Попроси у стражи, скажи, что всегда мечтал умереть в перчатках. И как это должно помочь? Мне вдруг пришла в голову мысль, что охренуэль просто бредит, выдумывая полную чушь. Но ни на бредящего, ни на обезумевшего от страха он не походил. Когда скажут, ну все это, про последнюю надежду, ты должен картинно снять перчатки. Это как? Прифигевшим голосом спросил я. Вот так, Гунальф вытянул вперед руку, а второй принялся снимать воображаемую перчатку. Он поочередно стянул перчатку с каждого пальца, а затем освободил ладонь. Из другой руки также, хмуро добавил он. Правда, я не уверен, что это сработает, но шансы высоки. Может, ты объяснишь смысл этого, как вообще оно должно сработать? Нет. На каменном лице эльфа вновь появилось смущение. Почему? Не хочу. Только тут я заметил, что весь наш разговор сопровождают чавкающие и всхлипывающие звуки. Я огляделся, но ничего не увидел рядом. И еще, добавил эльф, не называй меня охренуэлем, мне это не нравится. Я хихикнул. Вышло глупо, но и Гунальфом тебя называть нельзя. Он пристально посмотрел на меня. В его глазах мерцал холодный свет, от которого по коже пошли мурашки. Перчатки – это главное. Он внезапно исчез, а я вновь оказался в камере. Перчатки – ерунда какая-то. Если Маленкорх в самом деле оказался предателем, это еще не значит, что охренуэль, ой, его же, видите ли, нельзя теперь так называть, не плод моего воображения. Дождусь стражи и скажу, что пленный орк вполне сносно болтает по-нашему и ждет не дождется, когда Маленкорх впустит воинство тьмы внутрь бастиона. Остаток ночи я проспал тревожным, прерывистым сном. Сквозь сон я услышал шаги. Ко мне спускались, неужели пришло время? Сердце заколотилось в груди. Сейчас все зависит от того, смогу ли я убедить начальника караула, что орк может доказать мою невиновность. Свет чадящего факела, бледные, безразличные лица. Они приближались ко мне. Проходя мимо камеры орка, тот, что нес факел, посветил туда. Эй, что это с ним? Двое остальных тоже подошли к решетке. Открывай, скомандовал старший. Послышался звук открывающегося замка, возня, демоны. Да он откусил себе язык и захлебнулся кровью, собака, проклятие. Ладно, оставьте его, доложим позже. Они покинули камеру Кимроса и подошли к моей. Готовься, вот тебе вода, умой рожу. Один из стражей полил мне воду на руки, и я вымыл лицо. Кимрас мертв, убил себя, да еще таким жутким способом. Я подставил руки под новую порцию воды и плеснул себе в лицо. Остается только одно, мне нужны перчатки. Какие еще перчатки? Удивился старший караула. Ну, не знаю, как для верховой езды. Ты, что решил проскакать на эшафот, а седло тебе не принести? Двое других заржали. Ага, смешно. У палача спроси, подал голос один из стражей, он мозоли о топор точно не натрет. Снова ржут. Это мое последнее желание. Старший глянул на меня. Я, может, чего не понимаю, но у тебя и первого не было, а последним твоим желанием будет, чтобы палач отсек голову с одного раза. Вот же засада. Мы придем через пару часов. Стражи удалились, оставив меня в темноте. Жутко ожидать неминуемой смерти. Вдвойне жутко ждать, имея, пускай и нелепый, шанс на спасение. Шанс, с каждой минутой, превращающийся в мираж. Стражи приходили еще раз, принесли еды и убрали труп орка. Да, вот орк был действительно шансом на спасение. Он мог бы многое рассказать о Малинкархе, но предпочел не дожидаться душевных разговоров с эльфами. А ведь, казался таким общительным. Позже явился Глиндрик. «Я решил сам навестить тебя, чтобы ты примирился с неизбежным и вручил душу священному свету. Не хочу доверять это кому-то другому. Катись к демонам, Глиндрик. Хотя нет, стой, оставь утешение для других, а мне дай перчатки». «Перчатки? Да-да, перчатки, что такого удивительного? Смертник решил принять свою судьбу в перчатках. Это так странно, может, я всю жизнь мечтал об этом. О перчатках?» Жрец смотрел на меня как на умалишенного. Я вздохнул. «Ты дашь мне перчатки? Ну, хорошо, если они тебе так необходимы». Он извлек из-за пояса пару перчаток и подал мне. «Ты очень изменился с того момента, как ушел за стену. Ничего, скоро это закончится». Жрец ушел, а через полчаса явилась стража. «Пора». Они ничего не сказали, увидев меня в злосчастных перчатках. Прощупали их, на наличие лишних предметов и все. В этот раз не шутили и не смеялись. Когда смерть оказывается совсем рядом, становится не до шуток, даже если смерть чужая. Во дворе бастиона успели сколотить эшафот, деревянный помост, примерно 5 на 3 метра. В центре стояла тяжеленная колода, именно на ней мне предстоит распрощаться с головой. Судя по состоянию, ее очень долго использовали для колки дров, не часто тут казнят предателей. Так что, можно сказать, все было по-домашнему. Палач, кстати, тоже не был инфернальным существом в красном колпаке и перчатках по локоть. Какой-то рандомный эльф, то ли ему выпала эта обязанность по жребию, то ли он лучше всех колол дрова. На меня он смотрел спокойно, без злобы, опираясь на рукоять топора. А вот топор был знатный. Его толстая рукоять доставала почти до подбородка палача. Сам топор поблескивал хищным полукругом, в котором отражалось солнце. Погода сегодня стояла чудесная. Оказавшись на помосте, я огляделся. Четверо судей, без сомнений мои лучшие друзья, сидели на специально отведенных для этого местах, чтоб им всем провалиться. Эфилита выглядела очень недовольной, и неудивительно, все ее попытки разделаться со мной потерпели крах. Интересно, она будет аплодировать, когда моя голова скатится вниз? Малинкорх старался выглядеть бесстрастным, но у него это плохо получалось. Все его лицо лучилось довольством. Настроение у мага было приподнятое. Да и то, ведь такой погожий денек. Кто был действительно невозмутим, так это Дуэндал. Его костистое лицо замерло, красноватые глаза не выражали ничего. Он находился здесь для проформы. Просто так положено. Глиндрик с любопытством посматривал на меня. Видимо, его очень интересовало, зачем мне нужны перчатки. Ох, ну если повезет, скоро узнаем. Я ведь тоже не понимаю, зачем они мне. Под помостом стояла толпа. Наверное, несколько сотен эльфов. Многие ранены. Вели себя достаточно тихо, шумели, но не кричали, требуя немедленно предать меня страшным карам. Возле помоста стоял гонг. Меня это удивило. Меня что, будут обезглавливать под монотонный набат? Хотя не знаю, какие тут традиции. Дуэндал кивнул. На помост вкарабкался эльф. Развернув бумагу, он принялся громко читать. Суть, если коротко, сводилась к следующему. Из-за необдуманных действий Гунальфа Виспара Мая, то есть меня, основанных на личной ненависти к благородному Хельвину Малинкорху, враг чуть было не взял штурмом бастионы лишь беспримерной храбростью и многочисленными жертвами, гарнизону удалось отстоять крепость. Во как, оказывается, меня казнят не за предательство. По-любому, Глиндрик постарался. Зачем ему такое пятно народ? Вот и выкрутасы Эфилиты стали понятны. Если бы я убежал, то, скорее всего, я предатель. Легче на душе от этого не стало. Кто назовет причину, почему мы не можем казнить этого эльфа? Громко закончил чтец. Вот и пришло время последней надежды. Вокруг царила тишина. Сотни недружелюбных взглядов уперлись в меня. Никто не назовет причину. Я это понимал. Медленно по толпе прошел ропот. «Смерть!» — выкрикнул кто-то. «Смерть ему! Из-за него погибли все мои братья! Казнить его! Казнить!» Мой взгляд заметался по лицам и внезапно натолкнулся на Алету. Она тоже была здесь, стояла в первых рядах. Я сосредоточился на ее лице, не хотелось видеть искаженные ненавистью маски, и поднял руку перед собой. Затем, взявшись за указательный палец другой рукой, я принялся стягивать перчатку. Когда перчатка соскользнула с руки, я бросил ее на пол и принялся стягивать другую. Что же должно случиться? Пусть это уже произойдет. Алета внезапно поменялась в лице, раскраснелась и, нырнув в толпу, исчезла. Ну вот, своей клоунадой я отпугнул ее. Видимо, чувство испанского стыда эльфам тоже не чуждо. Вторая перчатка упала на пол. Что бы там ни задумывал Охрай, ладно, настоящий гунэльф Веспар, его план потерпел крах. Эльф, зачитывающий приговор, и палач с недоумением смотрели на меня. Ладно, все, балаган окончен, пора. И тут грохнул гонг. Гулкий звук прокатился над толпой, заставив всех замолчать. Возле гонга стояла Алета. Она на негнущихся ногах поднялась на помост. С бледного лица смотрели огромные зеленые глаза, с тем выражением, что бывает у людей, готовящихся сделать нечто, противоречащее всем их принципам. Я скажу, в тишине, ее тихий голос показался оглушительным. Мой родственник, Хельвин Маленкорх, задумывал предательство, гунэльф лишь помешал ему. Глава 18. По толпе прокатился шум, все взгляды обернулись к Оленьке. Удивленные, неверящие, изумленные и ненавидящие, они, словно туча стрел, обрушились на Алету. Даже я застыл с раскрытым ртом. Вот только не от того, что она сказала. Каким-то сверхъестественным образом я понимал, Алета не верит в то, что говорит. Известная всем своей правдивостью эльфийка лгала. Но зачем тот, что зачитывал приговор, глашатый, или кто он там, замешкался, суетливо повернулся к судьям и вопросительно посмотрел на них. Я тоже. Маленкорх вскочил, на бледном, искаженном лице горели ненавистью глаза. Он сжимал кулаки и, казалось, неимоверными усилиями удерживает себя, чтобы не наброситься на Алету. «Ну, давай, давай, не сдерживай себя, тут я задушу тебя голыми руками». Лицо Эфилиты скривилось от недовольства. «Ух, как хочется ей кровушки, моей». Дуэндал остался безучастным, зато Глендрик оживился. Он медленно поднялся с кресла, перекрикивая ропот толпы, спросил: «Откуда ты это знаешь?» «Я беседовала с Пелерином в ту ночь, когда гунэльф рассказал мне об этом. И это ложь, иначе Алета все рассказала бы на суде». У Глендрика возник тот же вопрос. «Я повиновалась своему повелителю, господин Маленкорх запретил мне говорить об этом. Но сейчас я не могу позволить казнить эльфа, спасшего всех нас». Алета тряслась осиновым листом, из глаз лились слезы. Да уж, ложь давалась ей нелегко. «Если бы ты только знала, Оленька, что говоришь чистую правду, лживая сука». Маленкорх шагнул вперед. Его выкрик словно спустил пусковую пружину. Все вокруг закричали, заспорили, в ход пошли кулаки. «Ей можно верить», раздавались выкрики из толпы. «Она никогда не лжет», им в ответ неслось. «Смерть лживой суке», и слаженный выкрик. «Маленкорх, Маленкорх». Предводители гарнизона о чем-то спорили. Выкрики из толпы раздавались громче и злее, казалось, вот-вот прольется кровь. Глашатый растерялся полностью, лишь палач невозмутимо опирался на свой топор. Кто-то из толпы попытался прорваться к Алете, другие оттеснили их. Эльфийка сделала несколько шагов назад. Из толпы вылетел камень и упал на помост. Я поспешил закрыть Алету. Обняв ее, я повернулся спиной к толпе. Слезы текли по лицу Оленьки ручьями. «Я солгала», словно не веря себе, шептала она. «Я солгала». Она тряслась в моих объятиях нервной дрожью. Подумать только, среди всех, кого я здесь успел узнать, лишь Алета была честна, всегда, принципиально. Но обстоятельства, мутные игры, всех этих высокоранговых, и ее заставили поступиться своими принципами. «Зачем ты это сделала?» «Да, я не нашел ничего лучше, чем задать такой дурацкий вопрос». Она немного отпрянула от меня, заглянула прямо в глаза, и я понял, сейчас я услышу нечто необычное, нечто личное настолько, насколько можно представить. Возможно, признаться в этом, до сегодняшнего дня, Алета не желала сама себе. Эльфийка вновь прильнула ко мне, ее шепот горячий и страстный обжигал пламенем. «Я порочна, я с ума схожу от вида красивых рук, особенно твоих. О, чего я только не представляла с ними. Я боролась, я пыталась поставить свои принципы над странными фантазиями и безрассудством, но безумие победило. Я не могу допустить, чтобы эти руки оказались мертвы. Я лучше умру сама». Последние слова она практически прорычала. Холодок заскреб мне позвоночник. Каждый, конечно, имеет право на свои фантазии, но я еще и Эфилиту считал чокнутой. Хотя, конечно, есть нечто лестное, когда чьи-то принципы разбиваются вдребезги от одного твоего вида, пускай и частичного. Мне обожгло грудь, а Лето тоже почуяло жар. Когда она отшатнулась, я увидел, что на ее шее вместо 5 белых жемчужин находится 6. Она удивленно ощупывала свое ожерелье, а над ее головой, Чуть вдали, я разглядел черный столб дыма, упирающегося в небо. «Надо укрыться», — произнес я. Алета, все еще угнетенная своим поступком, непонимающе посмотрела на меня. «Сейчас тут станет жарко». Не успел я закончить фразу, как туча стрел взметнулась в воздух. Рассерженным роем они обрушились в толпу, настигая увлеченных сварой эльфов. Плотно стоящие, без доспехов, не готовые к битве, бессмертные господа стали легкой мишенью для бывших рабов. Эльфы падали, пронзенные стрелами, корчились, зажимая раны, кричали. Вся толпа бросилась в рассыпную. Бегущие сталкивались, мешали друг другу, даже старались прикрыться телами своих же товарищей. А новая волна смертоносных снарядов уже свистела в воздухе. Войско Лотали так близко, да, они не теряют времени. Стрелы летели из-за ближайших зданий, из раскинувшихся рядом с бастионом рощ. Невозмутимый палач рухнул с пронзенным горлом. Глашатай скатился с помоста, непонятно, то ли пораженный выстрелом, то ли в попытке избежать такой участи. Стрелы забарабанили по помосту, вонзаясь в крепкое дерево. Я обнял Алету, закрывая ее от стрелы и бросился вниз. Оказавшись на земле, я вместе с эльфийкой укрылся под помостом. Успел краем глаза заметить суету в ложе моих судей, правда, не разглядел, кто из них ранен или убит, да и вообще, зацепил ли их обстрел Лотали. «Бара, бара!» Сотни глоток выкрикивали незнакомый мне боевой клич. Появились и сами Лотали. Я поразился их облику, ожидая увидеть кое-как вооруженных оборванцев, но вместо них увидел одетых в кольчуги бойцов с алебардами в руках. Они наступали длинной цепью, спеша добраться до толпы растерянных эльфов, больше озабоченных поиском укрытия, чем желанием оказать сопротивление. «К оружию!» Голос Дуэндала пронесся над площадью громовым раскатом. «К оружию! Или вы дадите убить себя никчемным рабам, Гая!» Его призыв оказал магическое воздействие. Да, эльфы на площади были без доспехов, копии и алебард, но мечи и кинжалы оставались при них. Эльфы вскакивали на ноги, выходили из укрытий, сжимая в руках мечи. «Ко мне! Ко мне!» — голосил Дуэндал. «Гая!» Эльфы принялись собираться вокруг воителя, образуя нечто похожее на строй. Но тут строй Лотали достиг площади, и те из эльфов, что не успели откликнуться на призыв Дуэндала или не услышали его, пали под страшными алебардами. Лотали рубили с силой, раскалывая черепа ненавистных поработителей, их глаза в прорезях шлемов горели углями. «Что там говорила малышка Домета? Постарайся бежать, хороший совет, Лотали не будут разбираться, кто тут хороший, а кто плохой эльф. Для них есть только один вид хорошего эльфа – мертвый. Идем!» Дернула меня за рукав Алета. Ее глаза сверкали взглядом тигрицы, а ноздри хищно раздувались. Она посмотрела на меня. «Напомним этим животным, кто тут хозяин». Секунда на размышление. Лотали мне не враги, но вот я, точнее Гунальф Виспар, для них такой же рабовладелец, как и остальные эльфы. Бежать, а есть ли смысл? Достаточно лихому лоталлийскому лучнику заметить меня и все. Отбегался. Когда приходится драться за жизнь, уже не до рассуждений, кто и на что имеет моральное право. Я выскользнул из-под помоста, подхватил чей-то валяющийся на земле меч, и мы с Алетой бросились к своим. Да, снова своим. Третьего залпа не последовало, видимо, стрелки боялись попасть по своим товарищам. Зато накатила новая волна Лотали. Вот таких я и ожидал увидеть. Без шлемов и доспехов, они бежали, сжимая в руках лишь копья. Они накинулись на поверженных эльфов с еще большей яростью и безумием, чем первая волна. Пока их соратники в кольчугах выравнивали строй и готовились атаковать собравшихся вокруг Дуэндала эльфов, оборванцы принялись творить то, что в нашем мире бы причислили к военным преступлениям. Они терзали тела раненых, выплескивая на них всю ненависть, накопившуюся за долгие годы рабства. Эльфы кричали, кто-то умолял о пощаде или быстрой смерти, но тщетно. Этот был миг, когда бывшие рабы обрели полную власть над своими хозяевами. Лотали двинулись на нас, уступая эльфам в силе, они обрели преимущество за счет доспехов и оружия на длинном древке. Алебарды взлетали в воздух, а затем падали, коротко и четко, забирая чью-то жизнь. Пару раз мы бросались вперед, желая навязать бывшим рабам ближний бой и прорвать их строй, но лишь напарывались на копья оборванцев, ядовитыми змеями жалящими из-за передних рядов. Алебарда упала на меня. Я успел отбросить ее, чудом не получив ран и порезов. На обратном пути алебардист попытался ткнуть меня острием, но и тут я увернулся. Дело плохо, вскоре нас тут нашинкуют, как капусту на столе повара.